Андрей Горохов, Муспросвет. Что такое Муспросвет? Муспросвет – довольно противоречивое предприятие, ставящее своей целью расхваливание болячек современной музыки. Охватить взглядом современную музыку просто невозможно. Искренне полюбить ее во всех ее многообразных проявлениях тем более. Но и игнорировать ее нельзя. Ситуация несколько облегчается тем обстоятельством, что не так уж она нова и разнообразна, как кажется на первый взгляд. Новы и разнообразны ее потребители. В 98 году в Москве на Горбушке на вопрос «Есть ли у вас Panasonic?» я получал ответ «Да, стоит дома в углу». Продавцы оригинальных западных CD, то есть люди, казалось бы, осведомленные в новых тенденциях, не были в курсе, что вот уже несколько лет финский дуэт Panasonic – одно из самых интересных и радикальных явлений современной музыки. С тех пор ситуация кардинально изменилась. В прошлом году каждый, кто добрался до интернета, тут же узнавал, что самое модное и интересное – это электроника. IDM, Minimal Techno, Владислав Дилей, Oval, Аутехро, лейблы Warp, Mili Plateau, Mego. Глядящим сквозь MP3-призму стало казаться, что электроника, музыка, ведущая на Западе, скорее маргинальное существование. Это вообще единственное, что есть интересного и ценного. Все остальное не считается. Мне кажется, что вот именно это MP3-поколение и находит в Муспросвете пищу для ума. Я сам отнюдь не считаю, что электроника – это единственное, что можно назвать музыкой, но должен признать, что это именно то, чем сегодня занимаются наиболее инициативные и независимо мыслящие музыканты. В любом случае, современная музыка от Kraftwerk до драм-н-бейса уже давно заслужила, чтобы на нее был пролит свет. Я выражаю особую благодарность Марине Рахмановой и Владимиру Фраткину, которые уличили меня в многочисленных преступлениях против русского языка, музыковедческой терминологии и здравого смысла. 70-е. Ямайка. Истоки современного, так сказать, диджейского отношения к музыке следует искать на Ямайке. Там уже в середине 50-х годов действовало более 250 саунд-систем. Они состояли из колонок, усилителя, проигрывателя, грампластинок и грузовика, на котором все это добро разъезжало по дорогам. Но саунд-система – это, разумеется, не столько гора аппаратуры, сколько кустарное предприятие по организации дискотек на свежем воздухе. Саунд-системы заводили ритм и блюз, изготовленный в Южных Штатах США. Почему, собственно, именно его? А потому что причиной возникновения и распространения саунд-систем было то, что далеко не все жители Ямайки обладали портативными радиоприемниками. Особенным шиком считалось слушать транзистор на улице. А из ямайских радиоприемников неслись, разумеется, программы южных радиостанций США. Устроить саунд-систему, чтобы орошать модной музыкой всю улицу, это довольно логичный шаг. В конце 50-х хозяева саунд-систем пришли к выводу, что следует самим приступить к изготовлению музыки, то есть к печатанию 7-дюймовых 45-ок. Самодельный ямайский ритм и блюз был довольно быстрым и попрыгучим. Эта музыка называлась ска. Несколько замедленный и утяжеленный вариант ска в середине 60-х был назван рокстеди. Музыка продолжала замедляться, значение баса возрастало. В 68-м появился регги. Музыка стала более резкой, отрывистой и экстатичной. Бас-партия уже не занималась мягким сопровождением мелодии, а поломалась на части и распалась в последовательность однообразных пассажей, которые задавали ритм. Партия барабана становилась все менее виртуозной, ударные ставили лишь акценты на вершинах бас-холмов, служа своего рода ритмическим пунктиром. Вся музыка держится целиком на бас-партии, которую называют ридимом. Ридим-ритм. Многие ридимы состоят всего из двух нот, между которыми и извивается бас. Поскольку мощные удары баса не очень сильно отличаются друг от друга, особое значение приобретает пауза, пропущенный удар, сбой в равномерном пульсировании. Поэтому ридим – это последовательность из мощных толчков баса и коротких пауз. Ямайский бас не мелодичен, бас задает ритм. Один раз сочиненный или где-то украденный редим может быть использован сотни раз. Существуют авторские права на мелодию, но не на ритм партию. Бас-партии, появившиеся в конце 60-х, применяются и по сей день. Общее количество классических ридимов оценивается примерно в 50 штук. Постоянно повторяющийся короткий бас-пассаж, в музыковедении это явление называется остинатным басом, басо остинато, является регги-эквивалентом рифа, на котором строился ритм-н-блюз, а позже и тяжелый металлический рок. Риф исполняется в унисон всеми имеющимися в распоряжении рок-группы электрогитарными силами, не меняется по ходу песни и выполняет функцию одновременно и фундамента, и кованого сапога. Ридим тоже несет музыку вперед, но в отличие от хард-рока вовсе не норовит дать слушателю под зад, а наоборот как бы укачивает. Ямайская музыка предназначалась исключительно для танцев, но несмотря на то, что танцы – это явно профаническое занятие, музыка вовсе не была религиозно-нейтральной. В американском ритм-н-блюзе была сильна госпел-традиция. На ямайскую музыку сходным образом большое влияние оказали религиозные секты и группы. Во времена ска и рокстеди стиль одежды и поведения был вполне интернациональным и характерным для моды буги-вуги, твиста и рок-н-ролла. У девушек высокие прически и узкие цветастые блузки, у юноши зауженные пиджаки и брюки. Появление регги означало настоящий переворот и изменение мировоззрения. Регги неразрывно связан с религией Растафари. Нельзя не заметить, что бум растафарианства на Ямайке по времени совпал с хиппи-бумом в США, хотя прямой связи тут нет. Цель религии – исход из неволи, то есть из Вавилона, и возвращение на священную родину, где закопаны корни, сами понимаете, roots. То, что для темнокожего населения Ямайки далекой родины является вовсе не Эфиопия, а Конго, значения не имеет. Кстати, в Эфиопию так никто и не вернулся. Победило мнение, что нужно сначала разрушить злой Вавилон, царство распутства, порока и наживы, и лишь потом всем вместе и белым, и черным вернуться на родину. Символ религии – лев в короне и триколор – зеленый, желтый и красный – это цвета эфиопского императорского флага. Долгие 30 лет до конца 60-х религия Растафари была уделом кучки фанатиков, мирных и дружелюбных, но крайне немногочисленных и замкнутых. Лишь с появлением регги она стала всеобщим ямайским делом. Марихуана, бас и Ветхий Завет – вот три столпа музыки регги и религии Растафари. Тостинг. Следует заметить, что дискотека, лишенная живого голоса, производит довольно унылое впечатление. Поэтому уже в конце 50-х диджеи начали кричать в микрофон всякую ободряющую народ рифмованную чушь. Типа «Я лохматый и крутой, лучше не шути со мной, если хочешь быть живой». В конце 60-х появились диджеи, все силы которых стали уходить на такого рода рифмованный речитатив – тостинг. Умельца говоруна, соответственно, назвали тостером, или по старинке диджеем, а в Великобритании прижился термин MC. Тостеры-растаманы, разумеется, не воодушевляли публику на танцы и не похвалялись своей крутостью, а призывали к миру, любви и прочим совершенно необходимым в жизни вещам. А жизнь на Ямайке была непростой, если не сказать опасной. Когда тостер произносил слово «лорд», «господь», он прямо-таки рычал это длинное «о», акустически изображая льва. В этом, кстати, большое отличие тостинга от североамериканского рэпа. Рэперы довольно монотонно и однообразно пробарматывают свой текст и вовсе не занимаются звукоподражанием. А на Ямайке это целая наука. Тостинг – это и не речитатив, но и не пение. Для хорошего тостера очень важно не начинать петь. Первое условие успеха – это хриплый низкий голос и рваный ритм. We'll be right back. Кинг Таби. Кинг Таби – это прозвище. На Ямайке каждый имеет прозвище. Его настоящее имя – Осборн Радок. Родился он в 41-м году, то есть в 64-м, когда дебютировала его саунд-система, ему было 23 года. Таби был фанатиком электротехники. Он проглатывал книги, набитые электросхемами, а на жизнь зарабатывал починкой радиоприемников и телевизоров. В течение 5 лет саунд-система Таби стала, к зависти и удивлению многих, лучшей в Кингстоне. А саунд-систем было очень много. Сотни. Буквально на каждой улице несколько штук. Качество и сила звука саунд-системы Таби были просто ошеломляющими. Он перепаял все разъемы и штекеры, вставил между усилителями и динамиками, басовыми, среднего диапазона и высокочастотными, специально изготовленные фильтры. Для каждого динамика своя схема. В каждую из басовых колонок Таби вмонтировал аж 4 динамика, каждый по полметра в диаметре. В колонке для средних частот размещалось 2 динамика, а высокочастотники были стальными раструбами. Его усилители тоже были непростыми. Он отказался от мощных и дешевых ламп, которые применялись в других саунд-системах, и перешел на лампы из мощнейших усилителей фирмы Marshall. Его усилители были просто неподъемными, что не очень практично для передвижной дискотеки и очень чувствительными к сотрясению. Резкое движение, и какая-нибудь из ламп приходила в негодность. Зато звучали они феноменально. Бас был мягким и теплым и немного резонансировал. После того, как звук резко выключали, из колонок еще неслась легкая вибрация. Для Таби сложность транспортировки не имела значения. Главное – качество звука. Он до неузнаваемости перепаял ревербератор и из двух старых магнитофонов смастерил уникальную эхо-машину, к которой был подключен выход микрофона. Именно Таби первым на Ямайке начал злоупотреблять эхоэффектом. Звучало его хозяйство так, что очевидцы просто не верили своим ушам. Металлические высокочастотные динамики Таби вешал на деревья и добивался эффекта звука, который шел со всех сторон. Конкуренты соглашались, что даже плохо записанные грампластинки на системе Кинга Таби звучали потрясающе, куда лучше, чем в студии, где они были записаны. Эхоэффект сглаживал неровности записи и заставлял бас дрожать. В 1967 году были внедрены Versions – инструментальные версии регги-песен. Открытие было сделано случайно. Диджей и продюсер Ради Редфорд получил грампластинку, на обратной стороне которой была записана не вторая песня, а та же самая, но без вокала. Ошибку допустил знаменитый продюсер Дюк Рейд. Он вырезал пробные грампластинки из мягкого ацетата, чтобы диджеи могли проверить, как действует музыка на публику. Такие пробные пластинки, существующие в одном экземпляре, называются dub plates. Они применяются естественно и до сих пор в диджейской практике, особенно в drum and bass и в том, что за ним последовало. Так вот, Ради перевернул 45-ку и обнаружил, что началась та же самая песня. Непонятно, но ладно, публика танцует дальше. Ради ужаснулся, когда понял, что на его пластинке никто и не думает петь. Публика же не подала виду и запела сама. Диджей весь вечер переворачивал пластинку. Публика неизменно впадала в раж и пела. Вообще говоря, это было не что иное, как караоке-эффект. К концу танцев Непрочная цитатная пластинка пришла в негодность. Собственно, такие пластинки проигрываются всего 1-2 раза. Эйфорическая реакция публики была многим принята к сведению, включая и Кинга Табби. Он купил себе машину для нарезки пластинок и стал изготовлять эти однодневки для Дюка Рейда, от которого диджеи стали требовать пластинки с инструментальными версиями. Так Кинг Табби получил доступ к пленкам фирмы Treasury Isle, ведь, будучи всего лишь хозяином саунд-системы, он доступа к студийным материалам, естественно, не имел. Кинг Табби изготовлял пластинку отдельно для каждой записанной дорожки, чтобы слышать, как она звучит на пластмассе сама по себе. Очевидно, что пластмасса звучит иначе, чем оригинальная пленка. Потом он стал состыковывать и микшировать эти однодорожечные пластинки, то есть экспериментировать с неожиданным появлением и, наоборот, исчезновением магнитофонных дорожек. В 60-х на Ямайке продюсеры использовали всего два микрофона. Вокруг одного усаживалась ритм-секция, ударник, басист, ритм-гитарист, а за перегородкой перед вторым микрофоном стоял вокалист с духовиками. Так это и печаталось на пластинках. Ритм-секция попадала на один канал, а вокал и вставки духовых на другой. Кинг Табби смещал вокальную и ритм-дорожку друг относительно друга, то накладывая один такт или даже отдельный звук из вокального трека на ритм-трек, то перемежая их друг с другом. Сначала несколько тактов ритм-трека, потом одна вокальная фраза без сопровождения, потом снова ритм-трек, но уже с нового места. В результате в исходной песне образовывались многочисленные дыры, состоящие только из баса и барабанов. Вместе с саунд-системой Кинга Табби выступал тостер-растаман Ю Рой. Именно он и стал первым настоящим тостером. В очищенных от вокала пустотах он довольно интенсивно верещал языком, комментировал содержание песни или обращался к публике с мудреными словами. Иными словами, Кинг Табби записывал свои версии вовсе не для того, чтобы танцующие могли петь знакомый им хит. В начале 70-х практически все регги-сорокопятки на оборотной стороне содержали инструментальную версию. Версии, которые делал Кинг Табби, называли даб-версией. Даб-микс Кинга Табби и состоял из неожиданных включений и выключений дорожек, записанных на четырехдорожечной пленке. Реверберация или эхо, то есть эффект гулкого и пустого помещения или постоянно повторяющиеся, как будто бы отражающиеся от стен звуки, применялись к самым разным компонентам записи. Скажем, один удар бас-барабана вдруг мог начать дрожать и расплываться, а тарелка вдруг становилась суше и тоньше. На нее был натравлен фильтр, раздавался громкий гитарный аккорд, потом возвращался бас, и вслед за ним эхо аккорда, о котором уже все давно забыли. Иногда Кинг Табби колотил с размаху кулаком по эхоэффекту, получался характерный грохот. Еще один характерный даб-эффект – это спинс – перемотка пленки, которая продолжает скользить по звуковоспроизводящей головке магнитофона. Надо схватить рукой бобину и резко крутануть ее влево или вправо, а можно и слегка притормозить, чтобы звук поплыл. Поначалу в своей студии Кинг Табби просто повторял то, что он делал во время своих живых выступлений в качестве диджея. Но когда он купил старый четырехдорожечный микшерный пульт, тут началось нечто, не имевшее аналогов в студийной практике. Кинг Табби начал с того, что заменил движки микшерного пульта на очень тяжелые ручки, которые скользили вверх-вниз почти без трения. Он постоянно усовершенствовал усилители, фильтры и ревербераторы, практически каждый день что-то улучшая. Его фильтры не просто отрезали часть спектра, но вели себя странным образом. Они изменяли частотную структуру звука. Выключатели на панелях его приборов реагировали на силу нажатия. Эти выключатели и движки на пульте приводили гостей студии, профессиональных продюсеров, в состояние транса. Студия Кинга Таби производила впечатление чего-то органического. Кинг Таби улучшал, в прямом смысле этого слова, качество звучания приносимых ему пленок. Если ему нужно было перезаписать одну из дорожек так, чтобы подчеркнуть какой-то звук, а вращением ручек на панели прибора этого невозможно было добиться, он с паяльником в руке вгрызался в электрические схемы своих фильтров. По отзывам очевидцев, Кинг Таби знал, как именно влияет на саунд каждая деталь в электрической схеме, каждое сопротивление, каждый конденсатор или транзистор. Хотя это типичный пример красного словца, я не могу удержаться и не заявить. Кинг Таби ремонтировал не только радиоприемники и телевизоры. Он ремонтировал и студийные записи других продюсеров. Кинг Таби был очень застенчивым, мягким и скромным человеком, невысоким и лысоватым. На фотографиях он часто изображен в короне, но король Таби вовсе не был зазнайкой. Одержимость порядком, аккуратностью и чистоплотностью видна не только в его миксах. Хромированные детали и ручки его усилителей всегда сияли. В студии поддерживался строгий порядок. Его одежда всегда была выглажена, он был просто помешан на начищенных до блеска ботинках. В своей студии он не позволял посетителям снимать рубаху, если под ней не было майки. Он мог подробно описать, где в Лондоне, что находится. С таким знанием предмета, будто всю жизнь проработал лондонским таксистом. Но на самом деле он ни разу в жизни не был в Великобритании. Про него рассказывали, что он относил мятые деньги в банк и менял их на новые и хрустящие банкноты. Ямайские саунд-системы действовали в условиях жесткой конкурентной борьбы. Помогать друг другу было не принято. Кинг Таби же регулярно давал уроки студийной премудрости и воспитал целое поколение продюсеров, которые построили свои собственные студии и стали его прямыми конкурентами. Для ямайских условий это было более чем странно. Но главное чудо состояло в том, что Кинг Таби не курил марихуану и запрещал курить ее в своей студии. Изготовил Кинг Таби и один из первых настоящих долгоиграющих даб-альбомов. Blackboard Jungle Dub, 73-й год. Впрочем, в качестве автора указан The Upsetters. Эта грампластинка – плод усилий двух аутсайдеров и эксцентриков – Кинга Таби и Ли Скретч Перри. С их встречи началась эпоха классического даба, минималистического и безумного. Кельнский регги-диджей Торстен Райтер. Ты сразу видишь разницу в их подходах. Перри – музыкант. Он наращивает музыку, увеличивает ее количество. Перед ним в студии сидят музыканты. Он может их заставить сыграть еще раз. Перед Кингом Таби никто не сидит. Перед ним на столе лежит гора пленок. Он может только вычитать, только обрубать ветки. Он техник. Он чинил радиоприемники. Он не умеет ни петь, ни сочинять музыку. Он не пытался быть главным музыкантом мироздания, на что претендовал Перри. Его не очень уважали в музыкально-продюсерской тусовке. Он был посторонним. И вот что я тебе скажу. У Таби куда больше хороших пластинок, чем у Перри. И куда меньше плохих. Seed your soul, that's what you shall reap by being a band. You light the fire to burn this naya, but it no work out. You're just a weak out, you're. You send your big neck police friend, he come cool I up, but it no work. For Jaja walk right in and cool up the sea. get a jerk. For that I could have chosen child, shall be like Mount Zion high, that shall never remove it. I am, but abide it forever. Ja, ja. The knife that stick the sheep, I go stick the goat. Do you hear? How you gonna feel when the knife is at your throat? For sowing bring reaping, and reaping is harvest. The seed that you sow, yeah, that's what you overproduction. Всякий продюсер задается вопросом, чего в этом супе не хватает? Чего бы еще такого сюда втиснуть? А King Tubby, похоже, ставил перед собой прямо противоположную задачу. Что бы такое из супа выкинуть? Говоря о продюсировании, хочется сделать одно замечание. В начале 60-х американский продюсер Фил Спектор разработал и реализовал революционную концепцию, получившую шикарное название Wall of Sound – стена, или лучше сказать, вал звука. Следовало записать не только акустическое фортепиано, но и электроорган, и клавесин, и вибрафон, а также струнные, духовые, к ударным добавить гонг и дополнительные барабаны. Ритм гитар должно быть тоже несколько слоев, и масса голосов – мужской хор, женский, детский. Иными словами, весь акустический спектр должен быть плотно заполнен и аккуратно вылизан толстым и мягким языком. Никаких неотшлифованных поверхностей, торчащих углов или зияющих дыр быть не должно. Я уже не говорю о звуках, записанных с искажением. Это было началом прискорбного явления, которое зовется перепродюсированием, overproduction. Имеется в виду достижение идеала акустической роскоши и избыточности, который, по-видимому, ориентировался на оперы Вагнера и на их детей, саундтреки голливудских фильмов. С середины 60-х годов и до наших дней подавляющее большинство европейских и американских поп- и рок-товаров страдает от этого. Панк-рок был протестом против многого и в том числе против эпидемии перепродюсирования. У Джонни Роттена было вполне оправданное эстетические основания ненавидеть Pink Floyd. Альбом The Wall – это такой «я памятник себе воздвиг нерукотворный», что несчастная народная тропа никак не может прийти в себя и хоть немного зарасти. Когда Pink Floyd прилаживали к каждому барабану и без того непомерно раздутые ударные установки по два микрофона, что, кстати, предполагало акустическую изоляцию всех барабанов и тарелок друг от друга, а это, в свою очередь, приводило к тому, что каждую группу барабанов приходилось записывать отдельно, то... В 80-х перепродюсирование достигло прямо-таки патологических пропорций. В сравнении с продукцией Майкла Джексона, Фила Коллинза, Бон Джови или Дэвида Боуи, вам приходило в голову мысль, что все это один человек или несколько хитрых голов одной довольно бесхитростной гидры. Чудеса перепродюсирования предыдущих эпох стали восприниматься чуть ли не в качестве гаражного рока. Я имею в виду деятельность Юра Хип, Незарет, Genesis, Deep Purple, Led Zeppelin, Tangerine Dream, Жан-Мишель Жара, Майка Олфилда, много кого. Вот подходящая к случаю народная примета. Когда продюсер принимает решение изваять нечто монументальное, он неизбежно превращается в перепродюсера. Trouble bill and no bad fight can say ganja, ganja fee. Big up every hustler, big it up every farmer. Them ready and now fee fly the gate for medical marijuana. Look from when if it legalize and the wrong brand them a penalize. Check if they want the best we have it on ya. Marijuana value more than oil. Plant a lot, pile it up, it don't go spoil. Colorado just have the world a smile. Peter Tosh, you a medan from the days of Bush. Go check the file. Give it to a child with a pulse, color with a mold. One draw just for the road. LMA say one more load, grace I like clothes. Solomon must feel proud. Give it to a child with a pulse, color with a mold. One draw just for the road. LMA say one more load, grace I like clothes. all a man must feel proud. Could them a go on like ganja for them when her field did a bundle? Who did see them? Ли Скретч Перри. Этот интересный и крайне непростой человек придумал себе много десятков имен и прозвищ. Но в музыкальных энциклопедиях его нужно искать под именем Ли Скретч Перри. Ли Скретч Перри – одна из движущих фигур регги и даб-музыки. Он записал десятки долгоиграющих альбомов и тысячи синглов. Он вывел в люди Боба Марли. Он повлиял на саунд британского панк-рока. Он один из самых изобретательных, парадоксальных и безумных персонажей современной поп-музыки. В конце 60-х Ли Скретч Перри экспериментировал с чисто инструментальным регги. Он собирал новые пьесы из кусков ранее записанных песен, применял довольно грубый эхо-эффект и совершенно не брал в голову так называемое качество записи. Единственное, что его интересовало, это дух музыки. Позитивные вибрации. Перри непрерывно курил марихуану и был страстным приверженцем религии Растафари. В 1974-м Ли Скретч Перри закончил строительство своей новой звукозаписывающей студии The Black Ark, которую наладил Кинг Табби. Она стала настоящим святилищем ямайской музыки, магическим местом, которое привлекало паломников из Америки, Европы и Африки. Здесь были изготовлены записи Ли Скретч Перри, составившие его зрелый и наиболее влиятельный период. На этой студии и внутри, и снаружи не было живого места. Внутреннее помещение было сплошь уклеено фотографиями, обложками грампластинок, картинками из журналов и комиксов, иллюстрациями из анатомического атласа. Все эти постоянно обновляющиеся обои, покрывающие стены, потолок и пол, были сверху расписаны разноцветными граффити. Надписи плотным слоем покрывали и все электронные приборы. Третий культурный слой состоял из развешанных на стенах предметов и сувениров, от бобин с магнитофонной пленкой до скульптуры Будды и елочных игрушек. Все эти сокровища тоже, разумеется, были густо разрисованы. Четырехдорожечный магнитофон, который находился в хозяйстве Перри, не позволял переписывать записи с дорожки на дорожку. Чтобы сложить содержимое двух дорожек, Перри приходилось скидывать их на второй, обычный стереомагнитофон. Этому обстоятельству профессионалы звукозаписи изумлялись уже 20 лет назад и продолжают изумляться сейчас. Ведь музыка Перри звучит так, словно записывалась на 24-дорожечном магнитофоне. «Где твои остальные 20 дорожек, старик?» – часто спрашивали у него. «А остальные 20 летают в космосе», – отвечал по обыкновению он. «Видите ли, мой космический корабль висит на околоземной орбите, и 20 дорожек, которые пасутся в космосе, посылают мне вибрации, которые я принимаю сквозь стены моей студии. Я пастух космического даба». Как именно Ли Скретч Перри записывал свою музыку, так до сих пор и непонятно. Известно, что несмотря на свой безумный внешний вид и постоянное тяжело укуренное состояние, в студии он был настоящим деспотом. Каждый музыкант получал от него точные указания, что и как играть. Второго человека Перри за пультом не терпел. Когда музыканты не понимали, чего он от них хочет, маэстро, танцуя, показывал, что имеется в виду. Сохранилось много фотографий того, как он, танцуя в странных угловатых позах, проверяет наличие вайба на только что сделанные записи. Собственно, вайб – это главное достоинство музыки. Вайб – это вибрация, дрожь, имеется в виду одновременно и акустическая дрожь, и вибрация души. Музыка должна не просто двигаться от звука к звуку, от ноты к ноте, но постоянно дрожать. Неподвижные, резко очерченные и как бы застывшие звуки недопустимы. Даб атмосферен. Эту расфокусированность музыки, превратившийся в вязкий поток, мы чуть позже обнаружим в эмбиенте. Очевидцы рассказывают, что Перри безо всякого трепета относился к процессу записи звука и любил грубые и прямые методы воздействия. Он не только резал пленку на части и менял их местами. Продюсер натирал головки магнитофонов какой-то грязью, а потом, окончив работу, протирал их своей промасленной рубахой. Перри окуривал уже записанные пленки дымом марихуаны, пахучих индийских палочек, или просто поджигал, потом тушил и слушал, что получилось. Любил он выставлять пленку на яркий солнечный свет или, о ужас, закопать в сырую землю. Как он выражался, музыка должна вступить в контакт с духом предков и набраться положительных вибраций земли. В дело шел любой акустический хлам, крики детей на улице, вой сирен, куски саундтреков из голливудских фильмов ужасов, гонконгских боевиков и итальянских вестернов. Особенно высоко ценил продюсер вклад в мировую культуру Брюса Ли и Клинта Иствуда. Пленки, записанные Перри в его легендарной студии, пересылались в Лондон, где попадали в руки Криса Блэкэола, хозяина Island Records. В 1976-м фирма Island Records выпустила альбом Super Ape. Это классическое, паршиво записанное, но изумительно звучащее творение классика безумного даба. Есть, правда, мнение, что альбомы Перри периода The Black Ark, в частности тот же Super Ape, к дабу, собственно, не относятся. Это скорее перегруженный деталями ambient, очень подвижный, очень жидковоздушный, но никак не даб-минимализм в духе Кинга Таби. Впрочем, и у Перри можно было найти довольно пустынные треки. Следует признать, что на Ямайке, где регги оставался музыка для дискотек, продукция Ли Скретч Перри не находила понимания, да и самого его за приличного человека не держали. Перри был тем, кого называют фрик, псих со склонностью к театральным эффектам. Продюсер говорил, что его поклонники — это белые европейцы, соотечественники же считали его безумцем и колдуном. Коллеги-продюсеры тоже не были в большом восторге от достижений Перри. Ведь сделать чистую и звонкую запись баса и барабана, вообще говоря, довольно несложно. Зачем нужно переписывать музыку десятки раз с пленки на пленку, безнадежно убивая этим все высокие частоты и внося неисправимые искажения, они не понимали. Больше того, хорошим продюсером считался лишь тот, чьи песни попадали в хит-парад и продавались десятками тысяч экземпляров. Перри это уже давным-давно не удавалось. Не сочинил он ни одного знаменитого ридима, то есть бас-пассажа, который пользуется всеобщей любовью и постоянно всплывает в массе песен. В том, что 40-летний продюсер до нельзя экстравагантный тип, не сомневался никто. В его маленькой студии, больше напоминавшей тесную и плотно разрисованную гробницу египетского фараона, постоянно толклись посетители. Перри устраивал ритуальные курения марихуаны, которые длились по 2-3 недели кряду, и ведрами выливал в себя ямайский ром, запивая им американский ЛСД. Пытаясь реализовать идею объединения различных ветвей единой черной культуры, он создал женское трио Full Experience. Одна из певиц была родом из Африки, вторая из Карибских островов, а третья из США. Возвращение к корням и воссоединение культур продюсер понимал как очень живое и конкретное дело. Поэтому его жена Полина устраивала ему постоянные скандалы за сексуально-музыкальный разгул. Но жизнь вовсе не была такой уж веселой и беззаботной. Дело в том, что шеф Island Records Крис Блэкуэлл отказался выпускать уже третий из альбомов Перри. Блэкуэлл был уверен, что гениальный продюсер окончательно укурился, съехал с катушек и гонит либо явный брак, либо откровенную халтуру. Блэкуэлл уже давным-давно корректировал пленки Перри в лондонских и нью-йоркских студиях с помощью профессиональных продюсеров и студийных музыкантов. Это исправление ошибок и недочетов Перри началось еще в первой половине 70-х. Записи Боба Марли, предназначенных для изнеженных западноевропейских и североамериканских ушей. Такой подход стал типичным для появившейся много позже World Music. Музыка третьего мира интерпретируется, облагораживается и в конце концов исполняется вполне западными музыкантами, осведомленными в том, какая на дворе мода, но продается в качестве оригинального продукта. То же самое произошло, когда калифорнийские джаз-музыканты навалились на бразильскую босанову. То же самое было и с регги Боба Марли. То, что турецкий марш Моцарта не имеет отношения к турецкой музыке, ни у кого не вызывает сомнений. Но что регги Боба Марли – это вовсе не то, чем славна ямайская музыка, почему-то не кажется очевидным. Соотечественники Растаманы уговорили Перри взяться за постановку бродвейского регги-мюзикла. Перри, как правило, проявлял фантазию и изобретательность в растрате чужих денег, но тут, по-видимому, оплошал. Растаманы растворились вместе с деньгами. В качестве контрмеры взбешенный продюсер засыпал все подходы к своему дому цементом, чтобы сволочи с грязными и мокрыми ногами вмуровывались в землю, не дойдя до его жилища. К религии Растафари Перри уже давно относился с большим подозрением, а после этого ужасного эпизода окончательно в ней разуверился. Он состриг со своей головы все волосы и объявил, что он сам и есть Джа Растафари Хейли Селасия I. Настоящий Хейли Селасия, император Эфиопии, умер в 75 году. Весной 79-го случилось нечто страшное и непонятное. Жена Перри, Полина, ушла из дома, не в силах сносить безумство мужа и его любовниц со всех континентов. Она забрала с собой и детей. Перри был в шоке. Очевидцы уверяют, что он в состоянии полной прострации ходил по Кингстону спиной вперед и бил молотом по земле. Через пару дней он изрубил топором и сжег свою студию. Почему, так до сих пор и непонятно. Поговаривали, что его замучили торговцы кокаином, обнаглевшие ракетиры и немецкие туристы. Перри арестовали и продержали в тюрьме 4 дня. Его подозревали в том, что он сжег свою студию, чтобы получить за нее страховку, но страховку Перри не потребовал. После этого странного эпизода продюсера посетило много европейских журналистов, крайне взволнованных слухами о его состоянии. Перри снова покрыл все стены сожженной студии надписями, которые в основном состояли из многократного повторения буквы X, иными словами, просто из крестиков. Жевал банкноты, молился на бананы и совершал обряд крещения над всеми своими гостями, поливая их из садового шланга. В его речах появилась новая тема, тема великого возмездия. Дескать, он всем покажет, он пролезет в хит-парады, заработает миллионы, купит себе Rolls-Royce, а там подоспеет конец света, все сгорят, а он будет смеяться последним. Голландские инженеры попытались восстановить разрушенную студию. Они привезли с собой на Ямайку и новый восьмидорожечный магнитофон. Перри разобрал магнитофон на части, а посредине комнаты, в которой должна была находиться ударная установка, вырыл огромную яму и наполнил ее водой, чтобы улучшить вайб, то есть акустические и мистические свойства помещения. Гуси, забредшие со двора, нюхали яму, но плавать в ней отказывались, и она быстро заполнялась всяким мусором. Живого барабанщика теперь записывать было негде, поэтому решили обойтись ритмом машины. Продюсер утверждал, что музыканты играют старые номера и не слышат нового саунда, который якобы висит в воздухе. В результате были записаны всего две песни. После 3 недель мучений проект был остановлен. Он сожрал 65 тысяч долларов. Крис Блэквелл тоже попытался внести свою лепту в возрождение легендарной студии и выдал Перри 25 тысяч долларов. Продюсер поехал закупать аппаратуру в Нью-Йорк, но спустил все деньги в ювелирном салоне Картер. Накупив гору серебряных украшений, Перри принялся расписывать квартиру, которую для него снял Блэквелл. Увешанного серебром бородача повязали, когда он разрисовывал стены лифта. Ранним утром 6 февраля 1989 года Кинга Таби застрелили перед самым его домом. Грабитель унес золотую цепочку, несколько долларов и револьвер, который на вполне законных основаниях носил с собой Кинг Таби. Несмотря на то, что Кинг Таби был звездой регги и одним из крупнейших экспортеров музыкальной продукции на протяжении 20 лет, новость о его смерти в ямайские газеты не попала. Ли Скретч Перри относился творчески не только к тем помещениям, на которые ступала его нога, но и к своему внешнему виду. Он собственноручно шил и расписывал, причем даже изнутри, свои штаны, балахоны и шляпы. Он постоянно носил на себе килограммы самых разных предметов, как правило, ювелирно-ритуального назначения. Много перстней, браслетов, амулетов, бус и ожерелий. На нем висели кости зверей, перья, ленты, компакт-диски и зеркала всех видов. Пластмассовыми и оловянными сувенирами были украшены его многочисленные кепки и шапки. Росписями были покрыты даже подошвы его ботинок, кроссовок и зимних сапог, макроступов. Окопавшись в своей тихой вилле среди мирных гор Швейцарии, Перри продолжал записывать музыку в собственном подвале и время от времени делать заявления для печати. Скажем, уход со своих постов Рональда Рейгана, Маргарет Тэтчер и ямайского премьер-министра Эдварда Сига – это дело его рук. Перри уверял, что зеркальный бог самолично отрубит голову Маргарет Тэтчер и выпустит из нее 7 демонов, с каждым из которых расправится по отдельности. Когда Крис Блэквелл продал свою фирму Island Records, Перри заявил, что природная стихия покарала вампира. По миру ходит масса пиратских кассет с неизданными записями Перри. Продюсер полагает, что Блэквелл поставил бутлегерство на широкую ногу, чтобы не платить автору причитающемуся ему гонорары. Перри продолжает твердить, что его заклятый враг нажился на кокаиновом регги. Блэквелл, дескать, изгнал из Боба Марли дух Перри и заменил его кокаином и страстью к наживе. Иными словами, убил и уникального музыканта, и духовно-космическую музыку. В 95-м ребята из нью-йоркского трио Beastie Boys поместили ухмыляющуюся бородатую рожу Ли Скретч Перри на обложку своего журнала Grand Royal. Beastie Boys искали отцов приличной музыки, то есть ретро-фанка и ретро-брейкбита. Первым, кого они нашли, был каратист Брюс Ли, а вторым – Ли Скретч Перри. Ветеран дал сногсшибательное и совершенно безумное интервью. После этой публикации пошел поток переизданий старых записей Перри. Он опять вошел в моду. Был ли он когда-нибудь в моде? И в музыкальных журналах появилась масса просветительских статей о регги и дабе. Ямайский даб и лично Ли Скретч Перри были объявлены истоком всей современной поп-музыки. Вопрос. Если бы вы могли быть в любой группе мира, какую бы вы выбрали? Ответ. Почему так сложно контролировать мешок цемента? Ты любишь свой цемент, и ты ласкаешь его, и целуешь его, и утоляешь его жажду водой и попкорном, но он начинает расти и расти, и прорывается сквозь все свои одежки, и становится слишком тяжелым, чтобы носить его с собой в школу. Поэтому ты психуешь, строишь такси и выбрасываешь его в море. Избавляешься от его негативной стороны. Волшебный человек. Трип-хопу, драм-н-бейсу, эмбиенту и Beastie Boys явно повезло, что у них такой предок. Окей, let's take it from here. Welcome all you weedy bappers. This is your musical papa. From a musical bank, I bring forth the Kentucky skank. Say, what da da saw? Ishi shi wandani. Say, and go. Shadrach, Meshach, and Abednego. You got to let the music flow. Get off this gun. Let the music flow like a river from bank to bank.